«А я тебе говорю, что это Тимофеева работа», – убежденно втолковывал дядя Лёва Гойко Кирибеевичу по прозвищу Молотилка. «Ты-то его знал только по вашему костоломному шоу. А я с ним как-никак сколько времени в одной лаборатории работал, и уж ты мне поверь. Если все идет не так, как планировалось, и Гаев где-то неподалеку, но дело ясное, он вмешался. Он вообще мастер залезать во всякую запутанную чепуху и делать ее еще чепуховей. Это в его манере. Почему, я спрашиваю, чужаки не нанесли удар по земле? Что им могло помешать? Космофлот, что ли? Воевали мышки с кошкой». «Это все гадание на воде», – гудел Гойко, пытаясь встрять в паузу. «Мы же ничего не знаем. Мы знаем то, что Тиму удалось вступить с одним из чужаков в контакт, что Тим не был сразу убит и даже сумел передать Вакульскому немаленькое послание. Из него нам кое-что известно о чужаках. Мы знаем ужасно много, а об остальном можем и догадаться. Случилось то, чего никто не ждал, а значит, Тим к этому руку приложил. Вот так я понимаю ситуацию». «Мы ничего не знаем. Это ты ничего не знаешь». Сопя помолчали. Где-то в кедраче крикнула птица. Волосатый шмель с солидным гудением покружился вокруг зонтика спутниковой антенны и низко потянул вдоль опушки. Медленно вечерело, донимали слепни, перистое облако, похожее на рыбий скелет, зависло в жарком мареве, к перемене погоды, к свежести и к грибным дождям. Красота! Лежать бы в такую погоду на пляже возле отведенного эксменом для купания городского пруда, нарочито мелкого, чтобы не потонули, но чистого, проточного, не загрязненного никакими зловредными стоками. Всюду ведь жизнь, и в скучных эксменских районах тоже. Терлецкие пруды, например, посидеть на свежей травке, а то и забросить удочку в надежде вытащить, если не карасика, ну хотя бы ротана, а в ожидании поклевки неторопливо распить дозволенную бутылочку пива. Дядя Лёва хлопнул слепни на своей шее и сразу озлился. Да, была красота. Не чета, конечно, этой. Эрзац был, огороженный вольер вместо свободы. И в любую погоду было душно, и давили серые бетонные коробки. А вне вольера было еще хуже, там простиралась чужая чистенькая территория. И даже имея пропуск в нее, был ты там никем. И даже хуже, чем никем. Да, страшным грузом давило, расплющивало по земле твердое знание. Ты не человек. У тебя неправильная хромосома и потенциально опасная психика. Ты умнее и способнее многих так называемых настоящих, но они сильнее тебя. Их превосходство держится на проклятой способности телепортировать, чего ты лишен от рождения и чего никогда не приобретешь. Да, тебя возмущала теория, что ты ущербен во многом другом, что делает двуногое существо человеком. Ты давным-давно понял тщетность попыток удержать мировой порядок без идеологических подпорок, и тебя, что бы ты ни делал, душила невозможность доказать лживость, в общем-то, примитивной государственной идеологии. Было все это, было. Но была и безопасность. Была возможность удить в выходной день рыбку в городском пруду, неспешно тянуть пивко и не заботиться о сбережении собственной шкуры. Ее берегли законы и их служители. Ты был нужен, и тобою зря не бросались. Ну, разве что перед угрозой тотального уничтожения. Когда стало ясно, что укрыть от опасности всех и вся ни за что не удастся, и что в первую очередь надо спасать тех, кто ценнее. А разве ты на их месте не поступил бы точно так же? Ну, то-то. «Если ты можешь обо всем догадываться, зачем тогда тебе Вакульский?» – спросил Гойко после паузы. «Ну, чтобы дополнительно кое-что узнать, уточнить», – отозвался дядя Лёва. «Так, самую малость. А, например?» «Ну, например, как быть дальше?» «Хм, хороша малость. Не знаю, как для тебя, а для меня это существенно». «Ты не философ», – важно объяснил дядя Лёва. «Не мозг. Ты бицепс. Изволь слушаться». «Да не дергайся ты. Шучу я, шучу». «Шутить иногда вредно», – буркнул Гойко. «Хочешь правду? Ты очень хороший бицепс». «Польщен, что не прямая кишка», – «А ты кто тогда?» «Я? Хм, я, наверное, поджилки, которые трясутся». Гойко посмотрел с сомнением. Нечасто дядя Лёва предавался самоуничижению вдобавок при свидетелях, но вслух ничего говорить не стал. Молчал на стреме и Гриша Малинин, стерегущий в лесу старую полузаросшую просеку, единственный удобный подход с тыла. То ли в самом деле караулил, то ли спал, идти проверять, в общем-то, не хотелось. Да и вряд ли у баб когда-нибудь дойдут руки до сплошного прочесывания бесконечной тайги. И силёнок не хватит, и результат не гарантирован. Воздушное патрулирование – дело другое, но рокот вертушки слышен издалека. Нельзя все время бояться и не впасть при этом в помешательство. Психика не выдерживает. Дядей Левой давно был разработан психологический рецепт под названием «Ну что, смертнички», непременным атрибутом, включающий в себя шуточки над собственной обреченностью. Он нисколько не удивился бы, узнав, что Тим Гаев начал пользоваться этим рецептом раньше своего наставника. В схожем положении вырабатываются и схожие способы жить. Как дела, висельники? К середине мая из 10 висельников только трое продолжали держаться вместе. Двоих убило при падении дирижабля. Руслан Хабибулин, он же Тамерлан, умер еще в воздухе. И было странно, что из дырявящих гондолу пуль ему досталось не меньше трех, и никто, кроме него, не был даже задет. Сами виноваты. Привыкли, привыкли к улыбкам госпожи удачи. Слишком часто им везло, вот и расслабились. Обрадовались, ну как же. Во временном поселке никого не встретили, без потерь угнали дирижабль из неохраняемого ангара. Кому, когда удавалось угнать дирижабль? Чуть не лопнули от гордости, когда вместо того, чтобы разбиться о ближайшую сопку, худо-бедно научились управлять колоссальной надутой дурой и спокойненько, как так и надо, потянули к югу навстречу косякам перелетных птиц. Ура, мол, даешь, бонзай твою такую-растакую первомать. Без всяких оснований поверили, что все теперь им по плечу. И гелий был в достатке, и ветер попутный, и топлива хватило бы до Бенгальского залива. И пуст был даже грузовой трюм, лети да посвистывай. Вот и летели, почти двое суток. И даже не заметили вертолет, просто дирижабль ни с того ни с сего клюнул носом и заскользил к верхушкам деревьев, а в гондоле завыл ветер, врывающийся сквозь пулевые прострелы, и из груди и шеи Руслана вдруг выплеснулись фонтанчики крови. Когда оболочка серебристой приплюснутой сигары смахивает на дуршлаг, дирижабль не удержит в воздухе никакие автоматизированные системы подачи гелия из резервных баллонов, никакие воздушные винты и рули. Но все же вместо падения камнем получилось какое-никакое приземление, пусть жесткое. Дирижабль лег на тайгу, как старый ленивый палтус ложится на донный водорослевый ковер. Запомнился треск ломаемых елей и хруст сминаемых стенок гондолы. Тут потеряли Жигина и Квасцова. Да еще пропал неизвестно куда Абрам Вайсброд. Вроде бы видели, как он выбирался из покореженной гондолы, но больше его никто потом не видел. Если не попал под пули, то, наверное, побежал, очертя голову, куда глаза глядят. Жив ли теперь, нет ли, никто не скажет. Остальных выручила тайга. Вертушка настырно кружила над тушей пригнувшего лес исполина, на удачу стрекача пулеметами, но не могла ни сесть, ни засечь беглецов, и в конце концов отбыла во свояси. Жить разбоем, временами спускаясь с гор, о чем совсем недавно мечтали, не получилось. Вокруг не было ни гор, ни беззащитных селений. Защищенных селений, впрочем, тоже не было. Дирижабль упал где-то между Обью и Енисеем. Какие уж там горы и какие там селения. Та же заснеженная таежная глушь, что и на старом месте, разве что потеплее. Шли к югу, мерзли, подъедали последние, голодали. Дичь слонялась неведомо где, только не в поле зрения. Железобетонно-твердый наст выдержал бы и диплодок, а не то, что лося или кабана. Ни одного следа, что было и понятно. Ни одной кучки помета, что было и непонятно, и неприятно, как подлый обман. Ни одной берлоги, О встрече со злющим шатуном мечтали, как о манне небесной. Прон Халтюпкин выследил и застрелил тощую рысь. Неожиданно оказалось съедобно. Без жилистого мяса лесной кошки, наверное, давно бы протянули ноги. Уже зрелую весной наткнулись на избушку законопослушного лесника Эксмена и в праведном гневе ограбили его подчистую, а заодно выяснили свое местоположение и разузнали новости. Лесник дрожал, падал в ноги, обещал молить Первоматерь за благодетелей и отвечал на вопросы подробно и не раздумывая. Правильно сделал. Самое главное, всласть попарились в баньке, смыли коросту и подлечили струпья от укусов мороза. Уходя, старательно разбили рацию, а лесника не тронули. Пусть живет гнида. Все равно донесет не скоро. Да и не такая уж это сенсация. Сообщение о шестерых бродягах дикого облика и крутого нрава. Мало ли их теперь. Великое множество банд, мелких групп и одиночек будут бродить и пакостить до следующей зимы. А зимой их выведут. Зимой в тайге не выжить без огня. А костер, даже очень хорошо укрытый, это яркий инфракрасный источник, элементарно простая мишень. Или вымерзай, как таракан в нетопленной избе, или жди на свою голову кассетную боеголовку. Пробираясь к бывшему Томску, наткнулись на банду эксменов из 50, гордо именовавших себя армией свободы. Те звали к себе, суля вольную жизнь и богатую добычу. Дядя Лёва предпочел уклониться. Ну, не внушал доверия вожак, алчный и глупый. Не понравилось и общее залихватское настроение при полном отсутствии планов на завтрашний день. Таких прихлопнут скоро, очень скоро. Какая там зима, им бы до лета дожить. Но Перепреев и Халтюпкин остались, соблазнились вольной и сытной жизнью. Дядя Лёва только зря потратил время на уговоры. Четверо ушли выбирать себе базу в тайге, не очень далеко от центров возрождающейся цивилизации, но как можно дальше от ареала армии свободы и подобных ей банд, отрядов и повстанческих бригад. До мая прожили ни шатко, ни валко. Когда подводило животы, выходили на расчищенное от элементов маскировки шоссе, караулить одиночную фуру. Эксменов-шоферов, не оказавших сопротивления, как правило, отпускали. Но ради компа со спутниковым выходом в сеть пришлось устроить настоящий набег на контору в поселке строителей, вдалеке от базы, естественно. Еле унесли ноги, но зато унесли и добычу. Случилось это уже после того, как умер Ваня Динамит. Майские алчные клещи кусали всех, но энцефалитный достался только ему одному. Через несколько дней Ваня стал жаловаться на озноб, сильную головную боль, ломоту во всем теле, потом речь его стала невнятной. Начался сильный жар. Богатырь, умевший выкорчевать голыми руками 20-летнее дерево, богатырь, который не боялся выйти с одним коротким ножом против медведя, угасал от укуса ничтожнейшей твари, подточенной изнутри, бредящей и наполовину парализованной. Предпоследний боец из шоу «Смертельный удар» умер раньше, чем распознавший недуг дядя Лёва решился сделать набег на ближайшую больницу. И Ваню зарыли меж сосен на крутом берегу быстрой речки с неизвестным названием. А трое остались жить. «Глупо получилось», — пробормотал дядя Лёва. «Ох, как глупо!» «Что?» — Гойко, который внимательно исследовал травинку, оторвался от своего занятия. Да нет, ничего. А вспомнил вот что. Во время первой вылазки на шоссе первая же остановленная фура оказалась доверху набита не вожделенными мясными консервами, а коробками с 50-летним коньяком Марфа-посадница. Сгоряча шоферу надавали зуботычин, но десяток коробок прихватили с собой, тоже ведь как-никак добыча. Янтарная, поначалу подозрительная, никем прежде не питая жидкость пришлась по вкусу. Налокавшись, Гойко приходил в неистовство. То орал о своих извращенно-интимных отношениях с первоматерью, то слезливо проповедовал милосердие и всепрощение во имя мировой гармонии, а то принимался грозить кулаком звездам и стрелял в луну, но ни разу не попал. Его даже не пытались утихомирить. Кричи, Проповедуй, безумствуй, не держи в себе, облегчи душу. Выплесни и забудь хоть на время то, что гнетет. Нереальность, невсамделишность, призрачность своего существования. Ненужность. Чужаки, сколько воробьев настреляли они из своей пушки. Лев Лошезин неслышно отпустил скверное ругательство. Явились, ждали их тут. Двускелетные, одного, видите ли, им скелета мало, да еще и внутриутробно пестуемые дебилы вдобавок. А что, разве было бы лучше, если бы чужаки все-таки ударили? Да нет. Как ни крути, а глупая ситуация лучше, чем никакой. Чем отсутствие самой ситуации по причине отсутствия тех, кто может ее оценить. Глупая она там, не глупая. Кто виноват, вопрос праздный. Гораздо важнее другой вопрос. Что делать дальше? «Аккумулятор скоро сядет», — сказал Гойко после долгого молчания. «Где заряжать будем?» Лошезин искоса взглянул на молотилку. «Глядь-ка ты, навострился. Насчет аккумуляторов понимает. Давно ли орудовал инструментом не сложнее кувалды?» Но вслух он сказал только одно. «На час-полтора наверняка хватит. Еще есть надежда». «А почему ты вызвал не Веронику?» «В Акульске теперь не Вероника, а Вирджиния», — пояснил Лошезин. «Одно из запасных имен. Не забывай, что о Веронике почти наверняка известно в департаменте, и наш виртуал это знает. А если он и это имя поменял? Ну, тогда он Венди или Валерия. Полагаю, он выбрал не славянское имя. Венди я тоже вызываю. А если его уже из сети вычистили? А если ты помолчишь немного, Гойко?» Не вытерпел дядя Лёва. «Правда, правда, но не дави ты мне на нервы. Надоело ждать, пойди погуляй». Смешной мультяшный зайчик скакал по экрану. Наткнувшись на край, садился на куцый хвостик, озадаченно вертел головой и комично почесывался, прежде чем поскакать в обратном направлении. «Раз, два, три, четыре, пять. Ты в своем ли уме, зайчик? Уверен, что здесь гулять можно?» «Кто звал меня?» Серебряным колокольчиком прозвенела нежнейшая сопрано. Гойко подпрыгнул, принимая боевую стойку. Дядя Лёва ограничился тем, что вздрогнул от неожиданности. «Лев Лошезин, это ты, Ярослав, то есть Войцех?» «Покажись мне», — потребовала сопрано после небольшой паузы. Сигналу требовалось время, чтобы дважды достичь спутника и вернуться. Дядя Лёва заторопился. Изгнать с экрана надоевшего зайца, задействовать видеосканер. Он инстинктивно поискал глазами, чем бы протереть крошечный заляпанный объективчик. Жуткие неряхи владели компом, но не нашел ничего подходящего. «Так лучше?» «Не совсем. Повернись к свету». «Так, теперь профилем». «Да, действительно, Лошезин». «Рад, что ты жив, Левушка, хоть это и странно. А твоему виду не рад. Бороду, небось, не бреешь, а ножом кромсаешь». «Сильно досталось?» «Порядочно. А кто это с тобой?» «Свой человек. Войцех, нам нужна твоя помощь». На экране наконец-то возникло изображение. Залысый лоб, жесткие морщины и вечная ирония в глазах. Подпольщик-виртуал Ярослав Вакульский, он же Войцех, Вероника, Вирджиния, Валерия и Венди. «Извини, я тут должен проверить кое-что». Контраст между серебряным сопрано и грубоватым баритоном был разительный. Прошло несколько секунд, прежде чем застывшее неподвижное маской лицо снова дрогнуло. «Так, теперь все в порядке. Понаставили тут капканов». «Войцех?» — позвал Лошезин. «Что, Левушка, можешь не продолжать. Конечно, тебе понадобилась помощь виртуала. Зачем бы ты меня тогда вызывал? Потрепаться, что ли?» «Нет. Ну, то-то, что нет. Дождешься от вас, пожалуй. И Гаев точно такой же». «Тим?» — крикнул Лошезин. «Ты о нем знаешь что-то?» Лицо на экране поморщилось. «Не ори, голос сядет». «Ну, допустим, знаю. Он на земле. Вероятно, прячется где-то на территории Славянской Федерации. Таково и мое мнение, и Департамента Федеральной Безопасности. Тут у нас трогательное единство во взглядах. Объявлен во всемирный розыск по категории экстра. Знаешь, что это такое?» «Не знаешь ведь. Это значит, что недонесение о нем или отказ в сотрудничестве при выслеживании и поимке грозят каждому И каждый, кстати, крупными неприятностями, учитывая военное положение вплоть до высшей меры. И наоборот, обеспечена крупная награда за сведения, способствующие задержанию или уничтожению разыскиваемого. Что еще можно придумать для розыска? Тиму будет несладко. Кстати, в одном списке с ним идут Безухов и Шпонько, пилоты. Интересно, почему? Я не знаю, покачал головой Лошезин. Скажи, в том, что чужаки не достигли своей цели, заслуга Тима? Да, Вакульский странно улыбнулся. Но кто тебе сказал, что чужаки не достигли своей цели? По-моему, они ее как раз достигли, причем самым экономичным и безопасным способом, руками самих землян. Ведь есть же предел могуществу и неуязвимости чужаков. Человек легко может раздавить шершня, но, скорее всего, предпочтет с ним не связываться. Так зачем чужакам путать цель со средствами и лезть в свалку, когда проще напрячь нас на ту же самую работу? Я думаю, что их дебильные подопечные были очень довольны. Ты ошибаешься, хрипло отозвался дядя Лёва. Все эти дома, дороги и прочие базы цивилизации, все это будет восстановлено. Бабы уже вовсю восстанавливают, а не только руками рабов. Дай им время, а нам дай связь с подпольем. Подполье разрушено, отозвался Вакульский. Подполья больше нет. Многие наши сподвижники решили, что настало время для активных действий. И ошиблись. Теперь кто в земле, кто в бегах, кто в недобитых повстанческих формированиях, и все вне закона, вроде вас. На восстановление прежней структуры уйдут годы, если, конечно, вообще будет смысл ее восстанавливать. А почему нет? Вакульский вздохнул. Да потому что беспорядки только начинаются. За спиной дяди Лёвы громко фыркнул Гойко. Ты не ошибаешься? По-моему, все как раз наоборот. Так пока думают и власти, спокойно пояснил виртуал. Но в колоде есть неучтенные карты. Поверь, масштабного восстания иксменов еще не было. Прошли и были подавлены стихийные бунты, не более того. Они как первый дымок на вершине вулкана. Взрыв будет немножко позже. И вот он-то как раз способен доделать то, что не доделали чужаки. Теперь понимаешь? Пока нет. Еще один вздох виртуала. Зря. А почему ты не спросил, как идут дела у господствующего пола? Я бы ответил. Я бы тебе сказал, что там далеко не тишь да гладь. Многие озверели. Некоторые попытались начать думать, а с непривычки это до добра не доводит. Большинство мечтает, чтобы все было по-старому, как будто это возможно. И все без исключения не могут понять, зачем и для чего их заставили пойти на такие жертвы. Вовсю болтают о чудовищной провокации, только пока не могут решить, кому она выгодна. Будто бы никакой космической агрессии не было вовсе. И такое мнение бытует. А ты говоришь, подполье. Не та идет игра. И ставки в ней не те. Ну, понял? Нет. Поймешь. Сейчас тебя убеждать, только воздух сотрясать. Поживи, понаблюдай. Теперь вздохнул дядя Лёва. Насчет пожить это ты хорошо сказал, Войцах. Пожить-то мы не против, вопрос только как. Помоги советам. Ты имеешь в виду, куда податься? Ну, для начала хотя бы это, да. А потом? Да надоело просто пытаться выжить. Я хочу быть с теми, кто продолжает борьбу, но не по-глупому. Бандюков не предлагай. Вакульский засмеялся. «Организованное и умное сопротивление, так? Ты о нем мечтаешь? Медленное подтачивание основ? Извини, Левушка, но ты поглупел. Ты тоже мечтаешь о том, чтобы все было как раньше». «Ты можешь ответить?» – Лошезин кусал губы. «Указать место, где бы ты мог всласть заниматься своим любимым делом, исходя из твоего неверного понимания текущей ситуации? Я тебя правильно понял?» За спиной дяди Лёвы послышалось сдавленное рычание Гойко. Похоже, бывший боец костоломного шоу был готов немедленно открутить кому-нибудь голову. И не понарошку, а всерьез. «Ты меня правильно понял», — холодно ответил дядя Лёва. «Ну так если не предлагать бандюков, то не предлагать никого». И ни малейшего сочувствия в голосе виртуала. Лошезин медленно сосчитал про себя до 10, стараясь успокоиться. Все верно. Что Войцеху давно уже не человеку его мелкие человеческие проблемы? Вероятно, человечество его интересует постольку, поскольку оно поддерживает работу сети. И еще один вопрос. Где Тим? В розыске, как я уже тебе сказал, немедленно отозвался Вакульский. А территориально я не знаю. Полагаю, все еще в европейской части Федерации. С транспортом сейчас не очень. Последний раз его засекли в столице и, кажется, даже гоняли. Но он опять ушел. Шустрый. И с ним еще двое. «Все трое в розыске категории экстра?» – спросил Лошезин, чувствуя, что начинает нащупывать главное. «Да вот то-то и удивительно, что все трое. Есть тут у меня несколько гипотез из разряда безумных». Застучало в висках и отдалось в затылке. Сердце давно уже стучало не по возрасту торопливо. Лев Лошезин утер пот со лба. «Например, стой, стой, сам скажу». Прямой информации у тебя нет, она за семью печатями. Допустим, ты ее просто не нашел или не сумел взломать защиту. Но виртуалки, с которыми ты общаешься под женской личиной и которые бродят по всей сети, тоже не в курсе дела. Иначе ты бы знал хоть что-нибудь. Что из этого следует? Государственный секрет? Быть может, даже надгосударственный? Важнейшая тайна, краеугольный камень, так? Что это может быть? Тайна телепортации? «Это одна из гипотез», — согласился Вакульский. «Трое!» — вне себя закричал Лошезин. «Слышишь, Гойко, трое проникли в тайну телепортации». «Проникли или могли проникнуть?» — меланхолично прокомментировал Вакульский. «Если такая тайна действительно существует, а если она существует, то архинадежно охраняется. А если она архинадежно охраняется, значит, рецепт телепортации таков, что его способен освоить любой. Подчеркиваю, любой, а не только любая. Вот власти и дергаются. И повторяю, это только гипотеза. Мы должны знать это. К закрытой информации мне не пробиться, последовал быстрый ответ. К закрытой по-настоящему. Мне даже приблизиться к ней не удастся. Попытайся, Войцех. Вакульский медленно покачал головой. Я еще не готов умирать. «Ты боишься, что тебя найдут?» «Ну, это им вряд ли удастся, хотя ищут. Надо сказать, что их ловушки довольно примитивные. Но в самом крайнем варианте они могут пойти на радикальное решение. Они уберут из сети все базовые программы, которые позволяют существовать виртуальным личностям. Уничтожат кучу заслуженных виртуальных баб, но доберутся и до меня». К счастью, департамент не сможет пойти на радикальные меры без санкции Верховной Ассамблеи. Но есть и обходные пути. «Создать и запустить в сеть специфический вирус, так?» – спросил Лошезин. «Одно из решений», – Вакульский поморщился. «Прости, но мне неприятно даже об этом слышать. Я сильно рискнул, приняв от Тима его манускрипт. Я больше не хочу». «Значит, на тебя не рассчитывать». Против воли в голосе прозвучала горечь. «В этом нет. И позволь тебе еще раз заметить. Не тем ты занимаешься. Неверный путь». «Умолять? Упасть перед монитором на колени? Пристыдить? Напомнить о годах борьбы?» Дядя Лева выдавил из себя улыбку. Не умоляющую и не презрительную, а просто грустную. «Ты забыл себя, Войцех. Ты забыл самого себя». На экране медленно растворялось лицо старого друга. Подергивалась рябью, будто уходила все глубже и глубже под воду. Виртуал был выше желания оставить за собой последнее слово. Пискнуло, ярким угольком зардел индикатор разрядки. Лошезин щелкнул выключателем, и экран погас. «Ну и зачем тебе это надо было?» – разочарованно пробубнил Гойко. «Тим Гаев, Тим Гаев, где он, а где мы?» До Европы нам сейчас никак не добраться. Да еще пойди поищи его там. «А искать не надо», — отозвался дядя Лева. «Нам не сам Гаев нужен, а только связь с ним». И неожиданно он подмигнул Гойко. «Приятно знать, что задача чуточку облегчилась, а?»